Сос, ежик. Правила, которые помогут вам спасти ежа. Ежам живется не сладко. В Италии, как и во всей Европе, ежей осталось совсем мало. Настолько, что их включили в список животных под угрозой уничтожения. Основными причинами являются потеря и фрагментация среды обитания, вызванная все возрастающей экспансией дикой природы монокультур, а также резкое сокращение популяции насекомых, вызванное ядами, распространяемыми человеком. Примечание. Фрагментация среды обитания. Появление и увеличение деления естественной среды обитания, вызывающего разделение популяций и распад экосистемы. Конец примечания. Не стоит забывать и о вреде ежам при их соприкосновении с человеческой деятельностью. Согласно немецким исследованиям, ежегодно на дорогах погибает более 100 тысяч ежей. Пришло время изменить курс, если мы хотим, чтобы эти прекрасные существа продолжали наслаждаться нашей необычной и жестокой планетой вместе с нами. Вот перечень того, что можно и чего нельзя делать при встрече с ежом. 10 вещей, которые нужно сделать. Первое. Сразу же отвезите ежа в ветеринарную клинику. Вы нашли ежа, который ранен или попал в беду? Не берите его голыми руками. Колючки острые. Наденьте перчатки или оберните руки какой-нибудь тканью. Учтите, что ежи изредка кусаются. Поместите ежа в коробку или переноску для кошек, а затем отвезите в ветеринарную службу. Забудьте о самодеятельности. Вы можете совершить фатальные ошибки или напрасно потерять драгоценное время. Второе. Остановитесь, чтобы помочь ежу, оказавшемуся на дороге. Если вы видите неподвижного ежа на обочине дороги, осторожно подойдите к нему и убедитесь, что он не пострадал. Напуганные ежи сворачиваются в клубок, чтобы защититься. Если ежик не закрывается, из его носа или рта капает кровь, или видны следы крови на остальных частях тела, или если ежик свернулся, но у него торчит лапка, это означает, что он ранен, и ему необходимо немедленно оказать помощь. Если наоборот, еж полностью свернулся, подвижен и не имеет повреждений, переместите его в ближайшую зеленую зону, например, на поляну, которая находится не дальше 100-200 метров от того места, где вы его обнаружили. Это может оказаться самка, которую в гнезде неподалеку ожидают ежата. Третье. Осенью на улице могут попадаться ежата. Если ежик весит меньше 600 граммов, в свернутом виде он будет размером с крупный грейпфрут, ему будет трудно впасть в спячку и перезимовать. Если вы найдете такого ежа в октябре, знайте, что ему нужно помочь. Если ежик весит меньше 400 граммов, ему точно требуется помощь. Если вес ежа варьируется от 400 до 600 граммов, отвезите его в ближайший ветцентр, чтобы узнать мнение эксперта. Важно учитывать местность и температуру среды обитания ежа. Если же вес ежа около 600 граммов, то смело оставляйте его в дикой природе. Можно подкармливать его картофельными шариками, насыпая их в мисочку в саду. Кошачий корм тоже подойдет. Четвертое. Проверьте, есть ли у ежа вредители. Пострадавшего ежа с паразитами и мухами, летающими вокруг его иголок, шатающегося, с трудом передвигающегося или лежащего на боку, следует немедленно доставить к ветеринару. Наличие личинок и яиц мясной мухи означает, что дело серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Пятое. Как и любое другое сумеречно-ночное животное, еж бодрствует в вечернее или ночное время. Если днем еж выглядит потерянным, шатается или надолго замирает посреди открытого пространства, значит, ему нехорошо. Быстрее спешите на выручку. Шестое. Ежатам необходимо тепло. Если вы обнаружите брошенных или нуждающихся в помощи ежат, первым делом нужно их согреть и напоить водой. Возьмите коробку с высокими и ровными краями, на дно положите кухонное полотенце, ежа и грелку, накрытую махровым полотенцем или флисом. Если у вас нет грелки, можно взять бутылку с горячей водой. Помните, что воду необходимо менять каждые 90 минут, чтобы она не остывала. После этого сразу поезжайте в ближайший ветцентр. Ежата, особенно новорожденные, очень уязвимы. Отличить новорожденного ежонка очень просто. У него закрыты глазки, нет зубов, а на мордочке и животе отсутствуют волоски. Если же он напоминает взрослого ежа маленького размера, а его вес превышает 50-100 граммов, то этот еж уже отлучен от грудного вскармливания. Ежатам нужно давать специальное молоко для щенков. Коровье молоко ежам смертельно опасно. Козье молоко недостаточно питательное и сгодится только на первые пару дней. Для отлученных от материнского вскармливания ежат идеально подойдут картофельные шарики и мясной корм для котят, желательно на куриной основе. Не пытайтесь выкормить новорожденных ежат самостоятельно, это опасная практика, требующая опыта. Вы можете задушить зверька молоком, вызвав смертельную аспирационную пневмонию. 7. Пользуйтесь газонокосилкой с умом. Прежде чем начинать работу, внимательно осмотрите местность, а также постарайтесь избегать кустов, чтобы уменьшить вероятность сильно поранить ежа. Начните косить траву на уровне 30 сантиметров, чтобы убедиться, что ежи в ней не прячутся. То же самое с большими садовыми ножницами. Помните, что ежи любят прятаться под кустами и в кучах листьев. 8. Создайте для ежей уютный уголок из веток и листьев. При уборке участка оставьте ежам уголок с ветками, листьями или сеном. Даже обыкновенный поддон с соломой или кучей дров с нейлоновой защитой от дождя станет отличным убежищем для этих животных. 9. Закрывайте отверстия. Обратите внимание на колодцы, ямы, трубы и сети, представляющие для ежей опасность. Закройте отверстия, можно даже камнями, и оставьте не менее 10 сантиметров под сетками, чтобы ежи могли беспрепятственно проникать в ваш сад и выходить из него. Сделайте отверстие 10 на 10 сантиметров с каждой стороны забора, чтобы ежи могли беспрепятственно пользоваться вашими зелеными насаждениями. Позаботьтесь о том, чтобы на ежа не могла напасть собака. 10. Закрывайте бассейн. Огородите его заборчиком от ежей или, по возможности, застилайте брезентом. Также можно установить на край бассейна деревянную дощечку с колышками. Так ежу будет проще выбраться, если он свалится в воду. 10 вещей, которые делать нельзя. 1. Ни в коем случае не касайтесь ежиного гнезда. Если вы нашли ежиное гнездо, оставьте его и не трогайте, если только ему не грозит реальная опасность. Гнездо разрушено, подверглось нападению хищников, рядом находится агрессивная собака или если гнезду угрожают различные действия человека. Риск в том, что ежиха может сбежать, оставив маленьких ежат, если увидит, что гнездо потревожено. В течение нескольких недель отученные от грудного вскармливания ежата начнут двигаться самостоятельно. На этот срок любую работу в саду можно отложить. Если гнездо было потревожено или повреждено, верните его в прежнее состояние, не касаясь ежат, и понаблюдайте издалека в тишине, регулярно ли ежиха к ним возвращается. Если в течение 24 часов никаких признаков появления ежихи нет, ежат лучше забрать. Без грудного вскармливания они погибнут. Кроме того, если ежат оставить без присмотра, на них могут напасть кошки, собаки и дикие хищники. 2. Ни в коем случае не давайте ежам коровье молоко. Это может быть смертельно опасно как для ежат, так и для взрослых особей. Если вы хотите позаботиться о ежах, постройте деревянный домик, вроде крепкого винного ящика на 6 бутылок, с отверстием 10 на 10 сантиметров в самой узкой стороне. И по вечерам, Кладите туда кошачий корм на основе курицы или говядины. Снаружи всегда должна быть мисочка с пресной водой. Кроме коровьего молока, ежам также не рекомендуются сухофрукты и орехи, особенно миндаль, и хлеб. Ежи – насекомоядные и питаются в основном мясом. Третье. Никогда не переносите ежа из местности, в которой он живет. Ежи – территориальные животные и часто живут рядом с нами, в наших садах. Не надо их переносить, если для этого нет веских причин, потому что еж будет дезориентирован и окажется в тяжелом положении. В местах своего обитания они хорошо ориентируются и знают, где найти еду и убежище. Помогите им, предоставив еду и домик. Четвертое. Не выпускайте собак на ночь. Собаки часто нападают на ежей, ранят или убивают, не говоря уже о том, что, напав на ежа, собака может серьезно поранить себе пасть. Если еж был укушен, прежде чем отпустить его, внимательно проверьте, не травмирован ли он. Иногда укус собаки не очень заметен между иголками, но позже может привести к смертельной инфекции. Пятое. Не сжигайте кучи листьев и веток без предварительной проверки. Лучше вообще этого не делать, но если вам действительно нужно сжечь стог сена или кучу веток, будьте осторожны и переместите их граблями, не вилами, с места на место, прежде чем поджечь. Под ними может скрываться целое семейство ежей. Не сжигайте ветки ради обычной уборки. Помимо ежей вы сожжете множество других животных. Шестое. Не обрезайте кусты. Оставьте некоторые участки сада как можно более естественными, с высокой травой и кустами. Они являются хорошим укрытием для ежей, и не только для них. Посадите деревья и кусты, которые цветут или плодоносят. Это станет настоящим убежищем для многих животных и панацеей для вас, потому что растения очищают воздух и сохраняют его влажность. Оставьте кучи дров, сена или листьев, чтобы ежи могли в них прятаться и делать гнезда. Седьмое. Не используйте яд для травли слизняков и улиток. Для поддержания порядка в саду не обязательно использовать люмакициды, пестициды или гербициды. Ежи, поедая улиток, также умирают от отравления. А еще эти яды, будучи канцерогенными, приносят немало вреда и нам, людям. На рынке есть безвредные продукты. За подробной информацией обратитесь в ближайший аграрный консорциум. И помните, что скошенная трава также отлично подходит для удобрения сада. Восьмое. Не оставляйте пластик и банки. Они могут стать для ежей и не только для них смертельной ловушкой. Если вы соберете пластик, стекло и банки, которые найдете вокруг, то поможете сделать этот мир здоровее и чище. Девятое. Помните, еж – не домашний питомец. Европейский еж – дикое животное, охраняемое законом. Застенчивый и безобидный, он бодрствует по ночам. Вы не можете держать его в качестве домашнего животного и ограничивать его перемещение садом. Дайте ему жить свободно. Десятое. Не покупайте африканских ежей. В отличие от местных, африканских можно купить. Не спонсируйте эту ужасную торговлю. Дикое животное не должно проводить свою жизнь запертым в клетке. Вместо этого станьте волонтером в Центре спасения дикой природы. Очень важно защитить природу от того, кто так быстро ее разрушает, то есть от человека. Текст читал Андрей Левин.